Шаббат шалом. Всем добрый день. Пусть Бог благословит это время. И мы не перестаем молиться, чтобы Господь благословлял каждого человека и в это время поддерживал его внутренний мир. Сегодня мы поговорим об общем состоянии людей и в частности вот человека. И пускай каждый посмотрит вовнутрь себя, сравнить себя со Священным Писанием. И я хочу сегодня рассмотреть 95-й псалом, потому что 95-й псалом – это хвалебная песня Богу. И вот вопрос в том, что действительно ли мы понимаем, что хвалить Бога мы должны в любое время, потому что все, что Он делает во благо человеку, все, что Он делает нам на добро. Итак, 95-й псалом. В еврейском варианте 96-й. Хвалебная песнь Давида на построение дома. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его. Благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещите пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля. Да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле и все, что в нем. И далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. Амен. Несколько моментов есть, которые очень хорошо отражают сейчас нашу действительность. Во-первых, псалом призывает нас всех не переставать благовествовать изо дня в день. То есть каждый день нужно говорить благую весть людям. Людей все время отвлекает от самого главного все, что угодно. Человек обращает внимание на все, на что только можно, но только не на Бога. Сегодня внимание людей приковано к новостям о распространении вируса. И на самом деле Писание говорит, что человек должен трепетать пред лицом Бога. Велик Господь, достохвален, страшен. И когда мы возвещаем Его спасение, это значит, что мы призываем людей уповать на Бога, уповать на Создателя. Псалом начинается с того, чтобы воспели мы новую песню. Вы знаете, новую песню поют тогда, когда не хватает уже глубины и параллельности в действительности, чтобы выразить величие Бога тем, что было раньше. То есть новые слова и новая песня нужны человеку тогда, когда предыдущий материал, вот старая песня или старые слова, уже не покрывают все то, что человек хотел бы выразить в отношении к Богу. И тема благовествования, она уже настолько привычно звучит для людей, что людям кажется, в ней нет ничего нового, в ней нет ничего важного. Я думаю, сегодня как никогда актуальна проповедь Евангелия, во спасение человеческих душ. Сегодня люди практически не думают о том, чтобы спасать свою душу. Вы знаете, Бог наделил человека способностью мыслить, интеллектом. Бог наделил человека способностью анализировать, а человек не делает этого. Человек не думает о своих отношениях с Богом, не анализирует, почему этот мир пришел в такое плачевное состояние. И даже не только касательно вируса, которым сегодня заполнен весь эфир. Посмотрите, во что превратили люди планету. Это мусорная яма, это сливная уже яма. Планета превратилась просто в какую-то свалку, отходы производства. И все это только ради того, чтобы удовлетворять человека и его, как бы, вот эти необузданные желания. Вся промышленность направлена на покрытие плотских человеческих потребностей. А что насчет души? А что насчет спасения этой души? А что насчет духовности? Кто сегодня из людей задумывается о вечности? Даже в верующих кругах мало говорят о жизни вечной, мало говорят о приближении конца человеческого рода. Люди довольствуются тем, что все хорошо, я теперь верующий, и продолжают жить по плоти. Вот именно на этом я хочу поставить акцент сегодня. Когда человек уверовал, он не должен остывать, он должен развивать в себе духовное начало. Он должен приближаться к Богу с каждым годом, а не становиться дальше от Него с каждым годом. Первая любовь, вспомните, какими мы были, друзья, почему сегодня так много остывших людей. Вы видите, написано «эфог агава», буквально она остановится, это как остановка сердца. Когда останавливается в нас любовь, останавливается жизнь, перестает кровь течь по нашим жилам, по духовным жилам, нету уже того рвения, нету уже той ревности по Богу. А как хочется, чтобы снова эта ревность в людях возродилась, чтобы снова эта ревность забила фонтаном. Сколько энергии она дает нам, когда мы принимаем благую весть. Почему же сегодня мы эту благую весть кладем на полку? Почему сегодня эта благая весть не работает внутри нас с такой же силой, с которой работала 20-15 лет назад? Далее Псалом говорит, что все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Нужно вспомнить, что все боги, которые сегодня присутствуют в жизни любого народа, это идолы. И сегодня этими идолами стали не только деревянные и металлические изображения, фигурки и все что угодно, и даже связанное с религиозной тематикой. Сегодня идолами для людей становится наука, сегодня идолами становится для людей интернет, чипы, технологии, прогресс научно-технический и многие другие вещи. Достижение человека сегодня становится идолом самого человека. И если раньше люди восхищались искусством, скульптурами, это тоже достижение человека, и это творческое начало, которое Бог вложил в человека. Но человек стал использовать это творческое начало не для того, чтобы познавать Творца, а для того, чтобы создавать себе идолов. И сегодня человечество занимается тем же самым. Если раньше это были просто изображения, и люди передвигались на мулах, то сегодня, когда люди передвигаются на самолетах, поездах и автомобилях, Этим идолом стали технологии, этим идолом стали более продвинутые изобретения и изделия человеческих рук, чем просто предметы искусства. Поэтому вся интеллектуальная деятельность человека, к сожалению, в общей своей массе, она направлена не на познание Творца, не на раскрытие Бога внутри себя в своей жизни через заповеди, через исполнение этих заповедей. Она направлена на то, чтобы самолюбоваться, восхищаться собой. Люди хвалятся, ибо хвалятся своими технологиями и достижениями, забывая о том, что это и есть идолопоклонство. Кто-то восхищается красотой, кто-то восхищается модной одеждой, кто-то восхищается средствами связи, кто-то восхищается оружием, военной техникой и достижениями людей и многими-многими другими категориями. Но все это создал человек. А создал он это снова благодаря Богу, потому что Бог сделал человека похожим на себя. Бог сделал человека по своему образу и подобию. И здесь я бы хотел обратиться к очень интересному отрывочку из Апокрифы. Это книга «Премудрости Соломона», 2 глава. Послушайте, как размышляет апокрифическая книга о человеке, о Боге и о том, что с ним случилось и почему с ним это случилось. Всего лишь 2 стиха, но как много в них информации. 23 стих, это 2 глава книга «Премудрости Соломона». Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Итак, Бог создал человека для нетления. Цель изначально Творца была создать человека для того, чтобы он никогда не умирал. Возникает резонный вопрос, а зачем тогда было создавать человека из праха земного? Ведь можно было бы создать человека как духовное существо. Но это не защитило бы человека тоже от смерти, потому что изначально Сатан не был дьяволом, изначально он был херувимом помазанным. И он тоже был создан не для того, чтобы в итоге участью его стало озеро огненное. Он был создан для того, чтобы прославлять Бога, для очень высокой цели. Но гордость поселилась в сердце этого духовного существа. И все же я хочу ответить, почему Бог создал человека из праха земного. И я хочу, чтобы этот ответ не был истинным в последней инстанции, но хоть как-то проливал свет на этот вопрос. Когда Бог создал духовный мир, Бог создал после этого мир материальный. И в итоге Он создал планету Земля со всем ее разнообразием. Насекомые, растения, животный мир – птицы, рыбы в воде, земноводные, гады, много-много разных форм жизни, в том числе микробы, бактерии и вирусы. Тогда. И над этим всем Бог поставил управляющим человека, для того, чтобы человек мог хорошо понимать, какой удел он получил. И чем он управляет, его природа должна была соответствовать тому миру, в котором он находился. И поэтому Бог создал его из того же материала, из которого создана была и земля. Точно так же Бог из земли произвел всех животных, из земли произрастил всякое дерево и траву. Птицы полетели по небу, в воде воскишила жизнь, написана в Писании, рыбы и другие всякие проявления жизни. И в конце, в шестой день сотворения, Бог создает человека из праха земного, но в отличие от всего творения, Бог вдувает в него, вдыхает, ну вот в иврите написано «вдувает», «вэяпах». Адонай Элохим, Нишмат Хаим, от дыхания жизни в ноздри человека, буквально вдохнул в него свой дух, свою жизнь, и стал человек живою душою. И после этого человек начинает как бы в этом мире жить как господин, как хозяин. Я хочу напомнить вам, что именно человек дал название всем живым существам на земле. И так как назвал их человек, так и Бог называет их, эти существа. Это очень большое доверие. И человек имел удивительную возможность и удивительную способность проникать в природу каждого существа и давать название, которое полностью раскрывало природу того или иного живого существа. Таким образом, мы видим, что Бог создал человека не для тления, а для вечного существования с Ним. Знаете, сегодня очень много говорят о сокращении населения планеты. Очень много материала в интернете о том, что определенная группа людей решила, что Земля не может прокормить всех. Земля не может обеспечить всех людей. Люди делают аборты. Знаете, сколько технологий сегодня запущено на сокращение населения планеты? Однополые связи, аборты. Я уже не говорю про войны, ненависть, убийства и многие другие вещи. Но, когда Бог сотворил человека, и Он сказал «Пру урву, плодитесь и размножайтесь», возможности нашей планеты не ограничены были и не ограничены сегодня, так же, как возможности человека в момент его сотворения. Земля способна прокормить 50-100 миллиардов людей, если только люди не будут жадными и не будут собирать для себя только и продавать другим воздух, воду, землю. Написано в Писании: «Земля Господня, и все, что на ней, принадлежит Ему». Поэтому все, что сегодня мы видим, это, скажем так, разбойническое вот, подход к вопросу. Захвачена чужая территория. Ее продают, перепродают, но вернется, когда Господь в лице Машиаха на землю и установит свою власть, я думаю, все будет по-другому. Именно Бог дал уделы и распределил народы земли по количеству сынов Иакова, написано, и так далее. Давайте вернемся к нашей теме. Бог создал человека не для тления. Почему же человек тлеет и умирает? Потому что в его сердце не находит отзыва Евангелия, благая весть, то, что написано в Псалме. Проповедуйте, благовествуйте со дня на день спасение Его. Потому что Его спасение не проповедуется и не находит отражения в сердце человека. Соломон говорит, что Бог соделал человека образом вечного бытия своего. Знаете, о чем это говорит? О том, что несмотря на то, что мы сегодня тленны, искра вечной жизни живет внутри каждого человека, верующего и неверующего. И человек, закончив свой земной путь, на этом не заканчивает свое существование. Верующие и неверующие люди будут воскрешены Богом. Все предстанут на суд перед Ним. И тогда праведники войдут в жизнь вечную, а грешники в озеро огненное. Правильнее сказать, войдут в присутствие Бога и будут наслаждаться общением с Ним. Они начнут жить, праведники, так, как этого хотел Бог, когда творил Адама. И мы войдем в познание Бога. Мы будем общаться с Творцом, задавать Ему вопросы, получать на них свои, на свои вопросы получать ответы. И в этом будет наше насыщение, в этом будет удовлетворение наших потребностей. Сегодня люди сосредоточены только на том, чтобы ответить потребностям или запросам праха, плоти, из которой, праха, из которого они сотворены, то есть плотскому началу. Для этого люди ходят на работу, для этого люди покупают еду, для этого люди ходят в туалет потом, ложатся спать, снова просыпаются и снова едут на работу. И еще их забота состоит в том, чтобы покушать, постирать одежду и снова ложиться спать и снова ехать на работу. Нету времени подумать о Творце. Нету времени у человека подумать о том, что внутри него есть образ и подобие Создателя. И создан был человек не для того, чтобы работать на заводе, а для того, чтобы жить в полной гармонии с природой и Богом, который сотворил эту природу и этот мир, для наслаждения, для удовлетворения человека. Потому что это прекрасно. Каждое его творение, оно прекрасно. И Соломон в канонической книге «Притчи Соломона» рассматривает муравьев, других животных, и говорит, что от них тоже можно научиться мудрости какой-то. Таким образом, мы видим, что человека Бог сделал образом вечного своего существования. Наша душа нуждается в Боге. Каждая потребность человека, которую он не может даже объяснить, находит свое выражение в плотском начале. И человек думает, что через это плотское удовольствие он удовлетворит вот это вечное начало, которое есть в нем. И не может его удовлетворить, потому что не создан он для этого. Бог создал человека таким образом, что у нас есть плотские потребности, потому что мы живем в этом мире, и нам нужно поддерживать в своей плоти определенные процессы для того, чтобы мы продолжали чувствовать единение с этим миром, в который поместил нас Бог. Но 24 стих здесь говорит: «Но завистью дьявола вошла в мир смерть». И все изменилось. Завистью дьявола. Дьявол позавидовал человеку. Дьявол позавидовал Богу, а потом тому, в ком был образ и подобие Бога. И поэтому вся его война направлена уже не против Бога. Эту войну он проиграл. Ибо была на небе война между ангелами, противоставшими Богу, и между ангелами на стороне Бога. И эту армию возглавлял архангел Михаил. И они победили сатана с его всей этой армией и сбросили его с небес. Эту войну он уже проиграл. И поэтому он начал вести войну против сынов человеческих, против тех, кто носит образ Бога внутри себя. Даже самый падший человек носит образ Бога внутри себя. И он может восстановиться, пока жива его душа в его теле. Есть возможность примириться с Богом. Есть возможность исповедовать свои грехи. Они могут быть настолько тяжелыми, что горы не сравнятся по весу с этими грехами. Но Бог способен на такую милость и на такую любовь. Он способен простить эти грехи, и Он прощает их. Душа, если ты меня слышишь сегодня, обратись к Богу в покаянии. Обратись к Нему со словами «прости меня». Даже если ты не умеешь молиться, скажи Ему это: «Я не умею молиться, но я знаю, что Ты есть. Я верю, что Ты есть. Прости мне мои грехи и дай мне покаяние в жизнь вечную. Дай мне прощение в жизнь вечную. Дай мне любовь в жизнь вечную. В мое сухое сердце оживи мои кости. Я молю Бога, чтобы Бог услышал твою молитву и благословил каждого человека. Сегодня время покаяния. Сегодня день, когда можно обратиться к Богу. Бог слышит тебя, где бы ты ни жил. И сколько бы времени суток сейчас не было, Бог тебя слышит. И Бог ждет твоего покаяния. Завистью дьявола в мир вошла смерть. И дальше написано, и испытывают ее, то есть смерть и зависть, все принадлежащие к уделу его. Уделом дьявола является смерть. Ты спросишь, а как же можно уйти оттуда? А как же можно вырваться из этого удела? Верою в Иешуа Машиаха. Верою в того, кто кровью своею искупил твои грехи. И так же, как в дни Песаха. Израильский народ был защищен в своих домах кровью жертвенного агнца. Также сегодня ты можешь защитить себя от второй смерти, от смерти вечной, кровью Божьего Сына. И ты можешь выйти из-под власти дьявола, из-под власти этого фараона. Его уделом является смерть, его уделом является Египет. Знаете, на иврите слово «Египет» — это «Мицраим», от слова «цара», «беда», «проблема», «боль». Поэтому Бог выводит нас из беды, Бог выводит нас из этого «Мицраима» духовного. В иврите все имеет значение, поэтому «Мицраим» — это «мицара», как бы из зла, из проблем выводит тебя Господь. Это та страна, откуда был исход нашего народа, но не только нашего. Все народы вышли оттуда. Есть разное понимание по поводу количества этих людей, процентного соотношения. Есть даже мнение, что их было больше, чем евреев. Есть такое понимание. Но я придерживаюсь другой позиции. Если будет интересно, мы об этом поговорим, возможно, даже в прямом эфире. Слава и величие пред лицом Его, это 6 стих из 95-го псалма, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народа, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Несите дары, идите во дворы Его. Бог обращается ко всем народам, посмотрите, не только к еврейскому народу. Все народы, потому что говорится об идолопоклонстве во всех народах. И люди должны выйти из этой территории и стать на сторону Бога. И дальше написано, поклонитесь Господу, 9 стих, во благолепии святыни. Трепещи перед лицом Его вся земля. Сегодня люди трепещут перед микробами. Вся земля сегодня трепещет в страхе просто перед микробами. Описание говорит, что нам нужно трепетать пред Богом, который может и тело, и душу погубить, и ввергнуть в гиену огненную. Бояться нужно Бога, друзья. Когда человек имеет страх Божий, причем страх Божий, я хочу сказать, это совершенно другой уровень страха. Это Ират Адунай. Когда ты видишь перед собой все время Бога. Это трепет, харада, отсюда харидим, название, да, трепещущее пред Богом. Хватит трепетать уже перед бациллами и микробами. Давайте перед Богом испытывать чувство трепета, благоговейного состояния. И тогда Бог защитит нас от всякой заразы и от всякой проказы, и от всякой эпидемии. И иммунитет у нас будет такой, что ничто не сможет проникнуть в наш организм. Хотя в Писании есть стихи, что праведники гибнут вместе с грешниками именно в дни эпидемии. Это не значит, что с праведниками что-то не так. Написано в Писании, что берется праведник от земли, а никто и в мыслях не представит, что он забирается от зла. Давайте прочтем этот стих. Насколько я помню, это Исаия 57 глава. Праведник умирает, и никто не принимает это к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли. И никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Аллилуйя! Праведник, даже если умирает, он от зла уходит в добро. Он в покой идет. Вечный покой, в покой Бога. Это тот покой, о котором написано в книге Бытие. «Вешават Адонай байом шви'и». И успокоился, остановился Бог в седьмой день, когда закончил всю работу свою. И вот в этот покой он хочет, чтобы вошли его творения, его люди. Поэтому Господь Бог дает человеку эту возможность. Давайте будем любить Бога и трепетать пред Богом. 10 стих. «Скажите народам, Господь царствует». И я говорю сегодня от имени Бога, каждому народу, каждому человеку, Господь царствует на земле, а не вирусы и микробы. Господь, и все это от Него, им и к Нему придет. Господь проявляет свою любовь, Он хочет нас протрезвить, Он хочет нас пробудить, Он хочет, чтобы человек наконец-то обратился к Нему. И я вам хочу сказать, это даже не начало еще. Мы недавно изучали книгу Откровения. От начала до конца, и пользуясь случаем, хочу сказать, в нашем архиве Маем Зурмим в общине вы найдете полностью на каждый стих толкования книги Откровения. И мы знаем, что будет только усугубляться состояние, не будет лучше. Это говорит о том, что только в Боге успокаивается душа человека. Только Он может обеспечить человеку внутренний покой. Потому что рано или поздно все умрут, тогда зачем суетиться и беспокоиться? Лучше жить каждый день, как последний. Лучше жить каждый день полной жизнью, благословенной Богом, и быть готовым к встрече с Ним. И если эта встреча назначена тебе, ты не сможешь ее перенести, и ты не сможешь ее отменить. Люди умирают каждый день на земле, и не только от вирусов. Это значит, что все в руках Творца. Поэтому скажи народам, Господь царствует. Друзья, Господь царствует, трепещите пред Богом, Его бойтесь и Ему верьте. Потому тверда вселенная не поколеблется. Даже то, что написано в книге Откровения, что поколеблются силы небесные, вселенная написана, не поколеблется. Поколеблется только земля, поколеблется только то, что связано с планетой, когда в планету ударит метеорит и ударит в планету астероид. И люди не смогут ничего сделать, и написано, будут жить в страхе. Потому что сегодня уже существуют средства определить это. Издалека, но сделать ничего не смогут. Землю ожидают большие катаклизмы и проблемы. И все, кто думает, что это будет только в духе, как бы, в скобках, не по-настоящему, очень сильно разочаруются. Писание говорит конкретно о том, что будет. Когда-то думали, что Израиль никогда не восстановится. Слава Богу, уже чуть больше 70 лет существует эта страна. Бог то, что говорит, делает. И делает буквально то, что говорит. Вот что нужно понять. И Он будет судить народы по правде. Никто не избежит суда, друзья. Пускай веселятся небеса и торжествует земля. Кто-нибудь спросит, а чего тут торжествовать и веселиться, когда суды ожидают народы? А почему бы и нет? Суда боится только тот, кто нарушает закон. А если человек закон не нарушает, он не должен переживать. Это же суд праведный. Тут никто никого не подставит, и никто никого не сможет оговорить. Тут не будет ложных свидетельств и ложных дел. Здесь все будет истинное по-настоящему. Поэтому небеса веселятся, и мы вместе с ними торжествуем и ликуем, потому что суд праведный придет на эту землю, и Бог будет судить все народы. И те, кто чувствует за собой вину, конечно, их такие стихи не радуют. А человек, который кается перед Богом, который свой как бы путь устрояет перед ним, исправляет и исповедует свои грехи, конечно, будет веселиться и радоваться. И если веселятся и торжествуют небеса, написано, и земля да торжествует. Я прочту весь стих. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, да не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Аллилуйя! Речь идет о всей планете, о всей природе. Человеку, как мы сказали в начале, дано было вот это преимущество управляющего планетой. Но все сотворенное на планете было подчинено человеку, а через человека Богу. А когда человек согрешил и вместе с дьяволом попал под осуждение, есть возможность покаяться и выйти отсюда. Но планета продолжает оставаться уделом, к сожалению, князя этого мира. И поэтому она в таком плачевном состоянии. Но планета ожидает своего очищения и своего искупления так же, как этого ожидает и человек. Но человек это не хочет осознать и не хочет понять. Вместо того, чтобы свой интеллект направить на познание Бога, он направляет свой интеллект на то, чтобы загрязнять эту планету и убивать все живое на этой земле. Друзья, сегодня осталось меньше 10% сотворенных существ на планете Земля. Вымерло огромное количество животных. И все это из-за нас. Поэтому искупление ожидает вся тварь. В послании к римлянам об этом говорит Рабби Шауль, насколько я помню, что вся тварь, стеная, буквально стонет уже изнемогает, когда уже это произойдет, чтобы планета была очищена и чтобы началось царство Бога на земле, а не падшего херувима и людей, которых он подмял под свое руководство. Он будет судить вселенную по правде, и все народы будет судить по истине своей. Аллилуйя! Именно поэтому мы поем новую песню. Нам не хватает уже слов, чтобы выразить свои чувства предыдущим материалам. Друзья, пусть Бог благословит всех нас. Друзья, пусть Бог наполнит нас силой Духа Святого, молитвой. Пусть Бог наполнит нас и словами Евангелия, чтобы мы говорили о спасении Его. Посмотрите, это в псалмах написано, возвещайте со дня на день, то есть каждый день возвещайте спасение Его. Пусть Бог благословит нас. Я благословляю всех во имя Иешуа. Хочу помолиться в конце, чтобы это благословение, оно работало. Небесный Отец, во имя Иешуа Мессии, я благословляю каждого человека, чтобы мы протрезвились, чтобы мы обратили глаза свои к небу, чтобы мы открыли свои сердца в покаянии. Господи, прости нас, ибо мы согрешаем каждый день. Господи, помилуй нас, ибо мы живем неправильно. Господи, направь нас на стези правды Твоей. И пускай Твоя правда и Твой суд изольются на землю для того, чтобы восстановилась эта планета и очистилась от проказы греха и от мазута зла. Господи, благослови, чтобы планета перестала быть помойной ямой, а превратилась в райский цветущий сад, орошаемыми реками. Господи, благослови человеческий род и дай ему силу к покаянию жизни вечной. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, Бог богов и Царь царей. Благословляю Тебя и молюсь во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен. С Богом.